Глава 17. Люси Эдамс все еще стояла в комнате своей кузины, мрачно разглядывая портреты, когда вошла Перри. «Ну, что я вам говорила, мисс Люси?» – заявила она. «Уж я эту породу знаю». «Продаст она дом, как же!» «Я вам так сразу и сказала. С Фейнами держи ухо востро. Недаром я проработала у них 41 год. Не продаст она дом. Ни почем не продаст. И ничего тут уж не поделаешь». «Она не сказала, что не продаст?» – неуверенно возразила мисс Эдамс. Перри презрительно наморщила свой длинный нос. «Она много чего не сказала. Есть вещи, которые говорить-то незачем. Не хочу даже это обсуждать. Вот что она сказала. Я все слышала, дверь-то была открыта. Раз не хочет обсуждать, значит, и продавать не хочет». «Ну, я, право, и не знаю, чему и верить». «Верьте мне, мисс Люси, не ошибетесь. Не тот глух, кто не слышит, а тот, кто не слушает. Готовьтесь к худшему, мисс Люси. Съезжать нам отсюда придется. Помяните мое слово». И, не дожидаясь ответа, Перри вышла из комнаты. Через 10 минут мисс Эдамс, успевшая вернуться к себе, услышала стук в дверь, и в комнату, без приглашения, снова заглянула Перри. «Простите за беспокойство, мисс Люси». Мисс Эдамс чуть не расплакалась от досады. Она только что сняла свой шиньон, и теперь любопытные глазки Перри ощупывали ее лысину. «Ну, в чем дело, Перри?» «Вот правду же говорят. Пока собственными глазами не увидишь. А я ведь сразу сказала, как только мисс Агнес объявила, что эту змею в дом приглашает. Так прямо ей и сказала. Мало вы, видать, лиха от матери-то натерпелись, что дочку теперь в дом зазываете». Мисс Эдамс укрепила, наконец, на голове своей шиньон и сердито проговорила. «Что ты мелешь? Я никак не пойму». «Пойдемте-ка со мной, мисс Люси, сразу все и поймете. Видит Бог, сплетницы сроду не была, но тут уж не удержалась. Из восьмиугольной-то комнаты прекрасно все видно». Мисс Люси вышла туда первой, Перри следовал за ней по пятам. Комната была почти точной копией нижней. В ней не было ни мебели, ни ковра. Справа шла шахта лифта в глубокой нише над выступом, покрытым красным камчатными подушками. В тон занавескам располагалось большое окно. «Ну, сами полюбуйтесь, мисс Люси!» Люси Эдамс подошла к окну. Внизу возле разрушенной колонны стояли Кэрри Десборо и Лора Фейн. Под ногами у них зеленела трава, над головой хмурилось серое унылое небо. Они ничего не делали. Они просто стояли и молча смотрели друг на друга. Но большего и не требовалось. Одного взгляда на их счастливые лица было достаточно. «Видите? Видите, мисс Люси?» – волновалась за ее спиной Перри. «Вылитая Лилиан! Все повторяется!» Какой-то звук заставил ее умолкнуть. Она обернулась и, как ужаленная, отскочила в сторону. Люси испуганно застыла на месте. Двери лифта открылась, и из кабины выкатилась Агнес Фейн в своем кресле. Ни на кого не глядя, она проехала прямо к окну и выглянула наружу. Кэрри и Лора все так же стояли друг против друга. Никто не сумел бы ошибиться в том, что именно говорили их глаза. Люси Эдамс затаила дыхание, ее губы дрогнули, и она поспешно зажала их ладонью. А Агнес Фейн ничего не сказала. Она спокойно отвернулась от окна, молча развернула кресло и, выехав в коридор, исчезла в своей комнате.